Глава 45. Алексей. Волнуюсь, как мальчишка. Казалось бы, не первый раз даже, не второй, уже и женат был. И девушек у меня было, если немного, то несколько, так точно. Десятки раз на свидание ходил. Но сейчас чувствую, что это особенное. Не такое, как все. И Лида особенная. Мой человек. Вторая половинка. Надеюсь, она думает так же. Хочется сделать все по высшему разряду. И именно поэтому проверяю и перепроверяю все с десяток раз. Кирилл только косится и ухмыляется. Объяснением, что все это потому, что ресторан новый, не верит. Да и я бы на его месте тоже не поверил. Все-таки он не первый год у меня работает. Наверное, со стороны я выгляжу идиотом, но мне все равно. И вот этот день настал. Время до вечера тянется, словно жвачка. Я заканчиваю последние приготовления. Лиду привезет Андрей. Нет смысла кататься через весь город трижды. Работать не могу. Все мысли уже в нашем свидании. Мысленно проверяю, все ли сделал из списка. Цветы, шампанское, живая музыка, украшения зала. Вроде все в порядке. Не могу дождаться часа икс. Пытаюсь отвлечься бумагами, но не могу. Плюю, звоню Родиону, заодно узнаю новости о Лиде. Прикидываю, работает ли он сегодня, но никак не могу посчитать его смены. Тем более, что этот трудоголик постоянно кого-то заменяет. Наверняка, чтобы к своей зазнобе поближе быть. «Привет, Лёх!» — раздается голос динамики, веселый, но усталый. В это весь Родька. «Какими судьбами? Что-то случилось?» Вдруг становится он серьезным. «Да нет, просто так звоню». «Ага, знаю я. Ты никогда просто так не звонишь. Выкладывай давай, в чем дело?» Рассказываю, а сам волнуюсь, как брат отнесется к моей затее. Его мнение нерешающее, разумеется, но очень важно для меня. Особенно в свете того, что он был против нашей с Ксюшей свадьбы. Сказал, что она мне не подходит, а я не послушался. И теперь, затаив дыхание, жду вердикта. «Что ж, желаю вам счастья!» По голосу слышу, что он усмехается. «Лида – хорошая девушка, да и тебе пора уже заняться личной жизнью. Надка без матери растет. Ей бы не помешала женская рука, да и тебе тоже». «Ой, да ладно», – отвечаю, а сам улыбаюсь. «Родьке Лида нравится, это замечательно. Хотя я бы не отступился и при другом раскладе. Но сейчас все идеально складывается». «Да не, Лех, правда, мы без женщин дичаем», – он вздыхает. «По себе знаю». «Ты все о своей спящей красавице думаешь?» «Она уже не спящая, но да. Веришь или нет, но...» «В общем, странно все это». «И не говори», — смеюсь. «Два взрослых мужика, которые были женаты, развелись, пускают слюни на первую встречную». «Хорошо, хоть не на одну и ту же», — ржет брат. «А ведь было и такое. Как-то по молодости, мы тогда еще совсем зелеными были, угораздило нас в одну девчонку влюбиться». Ходили за ней, как две собачонки, старались друг друга в оказанных ей знаках внимания перещеголять. А девчонка оказалась не так проста, повертела нами обоими, чуть не поссорила и была такова. Нашла себе какого-то папика и укатила в Москву. С тех пор у нас табу, одна девушка на двоих. Но мы оба собственники и уступить бы не смогли даже друг другу, поэтому заключили договор, если такое еще раз случится, оба рвем отношения без вариантов. Как бы ни была хороша девушка, а брат дороже. И не говори. Ладно, я пойду. Уже скоро Лида приедет. Надо встретить. Ага, а еще 150 раз все проверить. Брат меня слишком хорошо знает. Естественно, усмехаюсь. А ты когда со своей познакомишь? Родион мнется. Попозже. Ей надо отойти от всего, прийти в себя. Ладно, не кипиши, все пучком будет. А если что, ты знаешь, я всегда помогу. Знаю, брат. Удачи тебе. С далеко не первым свиданием. Спасибо. Вот ведь ни о чем не поговорили, а звонок свое дело сделал, даже два, и время помог убить, и уверенности придал. Я не я буду, если не добьюсь успеха. На этот раз все сделай правильно. Звонок телефона вырывает из мыслей Андрей. Мы подъезжаем. Через 10 минут будем на месте. Докладывай четко и по делу. Понял тебя. Выхожу в ресторан, еще раз окидываю все придирчивым взглядом. Кирилл, сегодня он за официанта, чтобы точно все было по высшему классу, стоит за чуть приоткрытой дверью в подсобное помещение, она почти сливается со стеной. Встречаемся взглядами, он едва заметно кивает, выдыхаю и иду встречать любимую женщину. По дороге проверяю остальное, все в порядке, но лишний раз не помешает удостовериться. Выхожу ко входу. Парковка пуста, ведь ресторан закрыт, лишь одинокая машина вдалеке. Она поворачивается ко мне, внедорожник, за рулем которого Андрей. Останавливается прямо напротив меня. Я распахиваю дверцу. Лида, улыбаясь, смотрит на меня, и я тону в ее взгляде и улыбке. Даже не замечаю, как Андрей вытаскивает и ставит коляску, намереваясь помочь Лиде, но я отстраняю его. Я сам. Беру на руки красивейшую из женщин, на ней элегантное платье из какого-то мягкого струящегося материала, а выглядит она в нем просто потрясающе. На ногах изящные босоножки на небольшом каблучке. Она словно сошла с картины знаменитого художника, а смущение, которое явно испытывает, делает ее еще более прекрасной. «Ты просто нереально красивая», — шепчу, слегка касаясь ее губ, и опускаю в кресло. Даю знак Андрею, и он уезжает. А я берусь за ручки коляски и везу Лиду на наше свидание.